Когда работники в Йорюнгорде принялись обсуждать происшествие с Эйвор, хозяйка резко приказала им замолчать. Она, мол, не желает, чтобы в ее доме упоминали об этой грязной истории и бесстыдной женщине. Фрида не могла в себя прийти от изумления. Сколько раз, бывало, она слышала, как Кристин с глубоким состраданием отзывалась о девушках, попавших в беду, и помогала им щедрой рукой. Самой Фриде довелось дважды искать прибежище в великодушии своей хозяйки. Но в тех редких случаях, когда Кристин упоминала имя Эйвор, дочери Хокона, она называла ее такими скверными словами, какие только одна женщина может сказать о другой. Эрленд посмеялся, когда жена рассказала ему, как жестоко одурачили Нокви. Разговор произошел как-то вечером, когда Кристин села прясть на лужайке перед домом, а Эрленд подошел и растянулся рядом с ней на траве. — Полно. Никакой беды не случилось, — сказал отец. — Скорее, наоборот. Парень дешево заплатил за науку, что мужчине не следует верить женщинам. — Это говоришь ты, — сказала жена. Ее голос дрогнул от подавленного возмущения. — Ну да, — улыбнулся Эрленд. — Помню, когда я познакомился с тобой, я думал, ты такая смиренница и скромница, что и кусочка сыра не надкусишь своими зубками. Мягкая, как шелк, кроткая, как горлица, но ты ловко одурачила меня, Кристин. А тебе никогда не приходило на ум, что сталось бы со всеми нами, как бы я была такой смиренницей и скромницей? — спросила она. — О, да! — Эрленд взял ее за обе руки, так что ей пришлось прервать работу. Лицо его просияло счастливой улыбкой. Он положил голову на колени жены. — Да, любимая моя, я и в самом деле не знал, какое безмерное счастье ниспослал мне Господь, когда свел нас с тобой, Кристин. Но от того, что Кристин все время крепилась, чтобы не выказать раздражение против неизменной беспечности Эрленда, случалось, что гнев пересиливал ее, когда сыновья в чем-нибудь провинятся. Она стала давать волю рукам и языку. Особенно доставалось Ивору и Скюлле. Они переживали сейчас самый трудный возраст — 12 лет. И были такими своевольниками и неслухами, что Кристин иногда с отчаянием думала, верно, ни одна мать в Норвегии еще не производила на свет таких головорезов. Как все ее сыновья, они были хороши собой. У обоих черные шелковистые кудрявые волосы, синие глаза под черными бровями, узкие лица с точенными чертами. Они были очень рослыми для своих лет, но пока еще узкоплечи. И на их длинных, тощих руках и ногах, словно узелки на соломинке, выпирали суставы. Близнецы были так похожи друг на друга, что их различали только домочадцы, а в поселке их прозвали йорюнгордскими рубаками, отнюдь не в похвалу. Прозвище это первым в шутку придумал Симон, потому что Эрленд подарил обоим братьям по короткому мечу, и мальчишки ни на минуту не расставались с ними, разве что когда ходили в церковь. Кристин был совсем не по душе этот подарок, а также то, что близнецы возились с топорами, копьями и стрелами. Она тряслась от страха, что с этими отчаянными мальчишками приключится какое-нибудь несчастье. Но Эрленд решительно объявил, что они уже достаточно взрослые, чтобы приучаться владеть оружием. Кристин была в вечном страхе за своих близнецов. Когда она не знала, где они находятся, она украдкой ломала руки и молила Деву Марию и святого Улова доставить их домой целыми и невредимыми. Близнецы пробирались в горы через ущелья и обрывы, по которым не ступала ничья нога. Они разоряли орлиные гнезда и приносили за пазухой безобразных желтоглазых птенцов. Они взбирались по гладким кручам к северу у горы Рос до того места, где Логин водопадами низвергается с уступа на уступ. Однажды Ивр едва не убился насмерть, вылетев из седла и волочась за конем, когда вздумал объезжать неукрощенного жеребца. Причем одному Богу известно, как мальчишкам удалось его взнуздать. По собственному почину, из праздного любопытства, Они пробрались в Тульстатский лес и нашли там землянку старухи Финки. От отца они научились нескольким словам на самском языке, и когда они обратились с ними к хозяйке, старая колдунья обласкала, напоила и угостила их, и они наелись до отвала, хотя день был постный. А Кристин всегда строго следила за тем, чтобы в постные дни дети ели поменьше, и, главным образом, ту пищу, которую они не любили, так она сама была с детства приучена родителями. На этот раз Эрлин тоже всерьез разгневался на сыновей. Отобрал и сжег все лакомства, которые Финка положила им в мешок на дорогу, и строго-настрого запретил ходить дальше опушки леса, в чаще которого жили финны. И все-таки его позабавило приключение близнецов. С этого времени он часто рассказывал Ивру и Скюлле о своих походах на север, о том, что ему было известно о повадках и обычаях этих людей, и обучал сыновей словам на их безобразном и безбожном языке. Эрлинд вообще никогда не бронил сыновей. А если Кристин выходила из себя от необузданных выходок близнецов, старался обратить это в шутку. Дома, в усадьбе они вечно что-нибудь портили, хотя иногда, когда приходилось, умели приносить настоящую пользу в хозяйстве. Не в пример Нокви они были мастера на все руки. Но бывало, мать даст им какую-нибудь работу, а потом придет посмотреть, как они с нею справляются, и видит, инструмент валяется на земле, а мальчишки стоят возле отца, который показывает им, как мореходы вяжут узлы или еще какие-нибудь штуки в этом роде. Когда Лавранс, сын Бьоргюльфа, ставил дегтем крест над дверью коровника или какого-нибудь другого строения, он зачастую окружал священное изображение каким-нибудь рисунком, обводил рамкой или проводил черточку над поперечной креста. И вот однажды близнецы надумали вдруг целиться по этим старым рисункам из лука. Кристин была безутешна от гнева и горя, что дети ведут себя как нехристи, но Эрлин взял их под свою защиту. Они еще слишком малы, чтобы вспоминать о святости креста каждый раз, как увидят его над дверями хлева или на спине коровы. Пусть мальчишки пойдут к кресту на церковном холме, преклонят перед ним колено, поцелуют святыню, прочтут по 5 раз «Отче наш» и «Богородицу», и нечего беспокоить из-за этого отца Сульмюнда. Но на сей раз Бьоргюльф и Нокви взяли сторону матери. Священник был приглашен в усадьбу, окропил стены святой водой и сурово отчитал юных грешников.